К Дау вернулась способность говорить. Зато Абрикосов от волнения и неожиданности так растерялся, что едва не утратил дар речи. Весть о том, что Дау заговорил, в один день облетела и медиков, и физиков. Но потом несколько дней больной молчал. А с 14 апреля уже разговаривал на русском и иностранном языках. Декламировал свои любимые баллады, читал наизусть Лермонтова, Симонова, английские стихи, отрывки прозы, без ошибки цитировал любимый отрывок из Ленина. «Никто не виновен в том, если он родился рабом, но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство, есть вызывающий законные чувства негодования, презрения и омерзения, халуй и хам». Предстояло еще долгое лечение. Больному делали массаж, его учили сидеть, ходить, делать гимнастику. Но уже твердо можно было сказать одно — он выздоравливает. 3 мая. Утром проснулся и сказал сестрам: «У меня есть сын Гарик, пусть он придет». Как они с Гариком смотрели друг на друга. 6 мая. Дежурит аспирант Анатолий Русинов. Он записал свой разговор с Дау. «Дау, вы помните, что такое парамагнетизм Паули?» «Да». «А диамагнетизм Ландау?» «Ну, конечно». «Как они зависят от температуры?» «Почти не зависят». «А какая связь между ними?» «Равны с точностью до постоянного множителя». «Чему он равен?» «Порядка 1/3». 16 мая. А я стал какой-то странный. «Почему?» «Все забываю. И вот ноги. А что со мной было?» Для проверки умственных способностей к больному пригласили психиатра. «Лев Давидович, нарисуйте кружочек». Дау старательно выводит крестик. «А теперь я попрошу вас нарисовать крестик». Дау изображает кружочек. «Зачем вы так?» — с укором говорит психиатр. «Делайте то, что я вас прошу». «Я именно этим и занимаюсь. Вы просите меня сделать глупость, и я исполняю ваше желание». «Да, но вы делаете все наоборот», — возражает психиатр. «Это такие дурацкие задания, что если бы я поступал иначе, вы были бы вправе усомниться в моих умственных способностях». Все лето 1962 года Дау провел в сумрачной палате Института нейрохирургии имени Бурденко. 20 июля. «Почему я в больнице? И столько времени? Что-то я не очень верю в эту аварию». 2 августа. «Я в мужской красоте не разбираюсь, но, насколько я могу судить, Федоров очень красивый и талантливый врач. Он спас мне жизнь. Я ему очень благодарен». 10 августа. Пришел дежурный физик. Дау спросил: «Чем вы занимаетесь?» «Ферромагнетизмом». «Что-то в нем не ясно». «Нет, почему? Там все понятно», — быстро ответил Дау. 16 сентября. «Я чувствую, что мои силы на исходе», — сказал Дау. 22 ноября. «По-видимому, я своей болезнью поставил какой-то идиотский рекорд». 25 ноября. Дау рассказали, какой скромный человек-испытатель парашютов Евгений Андреев. «У героев никогда не бывает героического вида. Героический вид только у трусишек». О себе говорит иронически. «Взяло кота поперек живота». Те, кто часто навещал Дау, отмечали, что он очень быстро выздоравливает, и, главное, вернулась память. Карен Тер Мартиросян вспоминает такой разговор с Ландау. «Понимаешь, я был мал, и мама мне говорила: вот ты просыпаешься, смотришь в окно, а там синее небо, золотое солнце